Глава шестая. Нижд и дожд. Напуганные до смерти Лив, Барда и Жасмин отчаянно барахтались и звали на помощь. Топь уже засосала их почти по грудь. Еще немного, и над их головами сомкнется тонкий слой какой-то вонючей болотной ряски. Сливы и хворост, который собрал Лив, уже поглотила трясина, но на поверхности плавала какая-то доска. Преодолевая панику, Лив подумал, она не тонет, потому что плоская и широкая. Вдруг со стороны дома раздался крик, и Лив увидел двух седых старичков, мужчину и женщину, которые со всех ног бежали им на помощь, таща длинный багор. Когда они подоспеют, будет уже слишком поздно. Лив потянулся к деревяшке и смог коснуться ее кончиками пальцев. — Жасмин! Барда! Попытайтесь ухватиться за доску! Только осторожно, лягте на грудь, как будто плывете. Те последовали его совету. Все трое уцепились за обломок, стараясь удержать шаткое равновесие. Филли сидел на голове у Жасмин и испуганно пищал. Их больше не засасывало. Распластавшись вокруг доски, как гигантские лепестки цветка, они боялись пошевелиться. Сколько еще они так продержатся? Если один конец деревяшки наклонится, ее сразу же затянет на дно. «Держитесь!» — еле слышно выговорил Лив. «Помощь уже близко!» Он боялся повернуть голову, чтобы посмотреть, где старики. Стоит ему нарушить равновесие, и они все утонут. «Ну, пожалуйста, побыстрее!» — мысленно умолял Лив обитателей домика. «Ну, пожалуйста!» Наконец он услышал, что те уже у края трясины. Они что-то говорили на непонятном языке. В их голосах звучала тревога. Несомненно, хозяева дома хотели помочь. «Осям Ежевс!» — задыхаясь, кричал старичок. «Илуноту Ен Иптох!» — отвечала старушка. «И нет!» Послышался всплеск. По воде пошли небольшие волны. Скользкая ряска забилась Лифу в рот, в нос. Вдруг что-то захватило его подмышки и потянуло к берегу. Кашляя и отплевываясь, он открыл глаза. Оказалось, что его вытащили большим железным багром, привязанным к длинному деревянному шесту. Барда и Жасмин сумели сами ухватиться за палку, и теперь раскрасневшиеся старички, пыхтя от натуги, медленно тянули их к твердой земле. Трясина не хотела отдавать своих пленников, но и старики не сдавались. Наконец Жасмин и Барда с громким, чавкающим звуком выползли на берег. Они были мокрые, грязные, покрытые с ног до головы зеленой слизью. Глядя на них, старички обнялись и рассмеялись от радости. Только сейчас Лив заметил, что все еще держится мертвой хваткой за кусок доски и тоже улыбнулся. Старики отдышались и теперь что-то оживленно друг другу сообщали. «Или щатыв, хесв», — обрадованно сказала женщина. «Лунату ен недоин», — ответил ей старик. «Что они говорят?» — тихо спросила Жасмин. «Я не понимаю ни слова». Лив посмотрел на нее. На ее лице читались недоверие и враждебность. «Не смотри на них так», — сказал ей Лив. «Они же спасли нам жизнь». Они чуть нас не утопили своим дурацким указателем «Проходи, друг!» — проворчал Жасмин. «Не собираюсь я их за это благодарить. Может быть, это не они поставили указатель?» — примирительно сказал Барда. «Возможно, он был еще до них. Ты же помнишь, какой он старый и сломанный?» Вдруг Лифу в голову пришла одна догадка. Он посмотрел на обломок доски, который держал в руках, тоже очень старый и с неровным краем, как будто его от чего-то отломили. Лив стер с доски мох и ряску и разглядел почти поблекшие от времени буквы. «Мимо! Ой, дорогой!» Он мысленно приставил этот обломок доски к указателю, оставшемуся на той стороне болота. Лив молча поднял доску и показал слова Барди и Жасмин. Те сразу все поняли и переглянулись. Сломанный указатель чуть не стоил им жизни. Когда старички увидели, что написано на обломке доски, то были поражены. «Проходи мимо, другой дорогой. «Канз или диву ино?» — воскликнула старушка. «Иля ноп, ен огичин онвар есв, и то иди, и те!» — проворчал в ответ старик. Он взял у Лифа доску, покачал головой, указал рукой на ту сторону болота и изобразил, как указатель сломался. Лиф кивнул. «Да, так и есть», — ответил он, хотя знал, что старик его не понимает. «Мы были круглыми дураками, что сразу не догадались, и бросились, очертя голову, к вашему дому». «Указатель сломан уже несколько лет», — не унималась Жасмин. «Упавший кусок успел обрасти мохом. Они должны были знать об этом. И зачем? На дереве висит колокольчик. Если вокруг твоего дома жуткая трясина, пожалуй, станешь домоседом». «Откуда им знать, что творится за пределами их островка?» — сказал Барда. Старушка ласково улыбнулась Лифу. Она была розовощекой, голубоглазой, носила длинное синее платье с белым передником и завязывала седые волосы в пучок на затылке. Лиф улыбнулся в ответ. Казалось, старушка сошла с картинки из книги, которую мать читала ему в детстве. От одного ее присутствия становилось уютно и легко на душе. Старичок тоже выглядел очень приятным. У него было доброе, жизнерадостное лицо, пушистые усы и седые волосы. «Нижд!» — сказала старуха, приложив руку к груди и слегка поклонившись. «Дожд!» — она кивнула в сторону старика. «Лиф!» — представился Лиф и указал на своих друзей. «Жасмин, Барда!» Хозяева поклонились каждому и улыбнулись. Потом они махнули рукой в сторону своего дома, изобразили, будто умываются и едят, и вопросительно взглянули на друзей. «Конечно», — просиял Барда, — «спасибо, вы так добры». «Сила доло горб, ежу им», — сказал Дожд, похлопав его по плечу. Старики так и прыснули со смеху, как будто он удачно пошутил. Все вместе они пошли к дому. «А вы, кажется, забыли про Ролада», — тихо произнесла Жасмин. — «Он очнется, а нас нет. Может быть, пойдет нас искать? А что, если его тоже засосет в трясину?» «Сомневаюсь, что Ролад захочет нас найти», — попытался успокоить ее Барда. «Теперь он, наконец, может вернуться домой. Ролады всегда уходили строить в другие края, но больше всего на свете они любят родной Роладин». Девочка колебалась и поминутно оглядывалась. Барда дернул ее за рукав. «Ну, хватит, Жасмин. Можно подумать, тебе понравилось быть мокрой и грязной». Лиф слушал друзей вполуха. Ноги сами несли его к уютному белому коттеджу, окруженному цветущим садом. «Дом!» — пело сердце. «Друзья! Отдых! Безопасность!» Жасмин хмуро брела позади, неся на голове Филли. «Если бы только Лиф и Барда вняли ей...» то, возможно, не так спешили бы в гостеприимный дом. Но никто ее не слушал. Только много времени спустя, после того, как за ними захлопнулась зеленая дверь, они поняли свою ошибку.